Обычные видеокамеры не фиксировали, и космос везде был одинаково бездонен. «След выстрела», — пробормотал Ратибор. «Да, но кто так точно выстрелил по Солнечной системе? И главное, чем? Не можем же мы успокаивать себя, как древние философы, твердившие в таких случаях никто никуда ниоткуда? Я не суеверен, но у меня сформировалось жуткое мистическое ощущение, будто я знаю, что это такое. Вернее, знал, но забыл. Причуды ложной памяти? Говорят, такое бывает». «Со мной то же самое», — глухо сказал Ратибор, вставая. «Видимо, одинаково работает экстрасенсорное». «Я пошел к себе, сударь. Держи связь. Покручусь вдоль трассы и выйду к Омеге Гепарха. Интересно посмотреть, как БВ пройдет по звезде. Как ты думаешь, чужане ушли насовсем или еще появятся? А ты бы ушел?» «Я нет», — подумав, ответил Ратибор. «Ну, я не чужанин». Демин засмеялся. «Ты думаешь, это достоинство?» Безопасник улыбнулся в ответ, хлопнул ладонью по подставленной ладони пограничника и вышел из уютной кают-компании спейсера. Устроившись у себя дома в рубке Драккара и перекинувшись парой слов с Шадриным, он дал в эфир позывной переклички, выслушал рапорты всех смен и скомандовал компьютеру шлюпа «Джамп-режим». Обыденная рутинная инспекторская работа. Если бы не загадочные намеки неизвестных благодетелей об особой опасности канала Большого Выстрела. «Интересно», — подумал Ратибор, — «а грифу Тшиблицкому тоже являлся предсказатель? Или он предупреждает только избранных?» Столкновение визуально ненаблюдаемого, стремительно вспарывающего пространство канала БВ со звездной системой Омеги Гепарха ждали 4 десятка земных аппаратов разных классов и 2 чужанских динозавра, не отвечавших на запросы людей. Правда, Демин, посоветовавшись с Ратибором, запретил исследователям надоедать гостям, и представители разных рас теперь лишь молча косились друг на друга, ожидая главного события. Никто не знал, что произойдет, если луч БВ воткнется в звезду, но было точно рассчитано, что колоссальная труба неведомого пробоя вакуума Омегу Гепарха, звезду редкого, класса голубых карликов с температурой фотосферы в 30 тысяч градусов, не минует. Кроме того, существовала вероятность, что канал заденет одну из планет системы и кометное кольцо. Драккар Берестова висел 100 миллионов километров от звезды точно на линии полюса эклиптики. Но к нему сводились видеопередачи СВС со всех зондов и модулей дежурного ПАКМАКа, поэтому при желании Ратибор мог переключать диапазоны зрения на любое расстояние, хотя видеокартинка от этого не менялась. Голубой карлик Омега Гепарха был дьявольски ярок и опутан волосатой короной протуберанцев. СВС — суперструнная видеосвязь, использующая принципы свертки пространства. Канал БВ миновал звезду в 10.02 по зависимому времени ЧП вахты, но лишь спустя 9 минут начали сказываться эффекты процессов с отрицательной вероятностью, реализующихся внутри столба Большого Выстрела. Звезда сначала усилила блеск буквально на несколько секунд и стала темнеть, меняя цвет с голубого на белый, потом желто-оранжевый и так далее, проходя всю гамму до красного и коричневого. Через час перед потрясенными людьми оптика позволяла видеть это до мельчайших подробностей. Висел вместо раскаленного шара звезды странный шарообразный объект остывшей и сжавшейся материи, который трудно было назвать планетой, и тем более звездой, потому что, судя по сообщениям анализаторов, он состоял из сложных соединений металлов от магния до осмия и полуметаллов от сурьмы до висмута. Причем верхний слой этого сфероида диаметром в 22 тысячи километров представлял собой нечто похожее на губку или слой мха, невообразимое переплетение тонких и толстых нитей, растяжек, стеблей и перепонок. «Вот это да!» — нарушил кто-то молчание, и снова тишина завладела эфиром. Ученые, пограничники и безопасники переваривали увиденное, постепенно приходя в себя. Берестов, Белбок посчитал, что звезда Омега Гепарха скоро выйдет из канала, — раздался голос старшего исследовательской группы. «И что из этого следует?» — поинтересовался Берестов. «Может, послать десант? Это же невероятнейший подарок судьбы. Ни с чем подобным мы еще не сталкивались. И ведь никакой тебе радиации, а? А гравитация на этом металлоиде вполне преодолима и нашими силами». Я подумаю. Шадрин, сидевший в своем кокон-кресле с видом нахохлившегося воробья, снял вдруг эмкан все связи и сказал, проведя рукой по волосам: «Боря, то же будет и с солнцем. Дойди, БВ, до него». Ратибор представил себе эту картину, и ледяной озноб охватил его спину. «Оператор вахты», — вызвал он командира пограничников официальным тоном, — «моя личная помощь вам нужна?» «Нет», — ответил Демин, поняв его состояние. «Если роиды не будут мешать, проблем не будет». «Чужане, наша забота. Работайте спокойно. Оставляю смену усиления в вашем распоряжении, хотя и я особых проблем не вижу, кроме научных. До связи на земле». Когда Ратибор уже перебрался на перрон и собирался шагнуть в старт-камеру струнного моста между спейсером и землей, рация донесла голос координирующего работу земных кораблей компьютера. «Чужане передали сообщение. Передача импульсная, ускоренная, многодиапазонная. Полный перевод выполнить не могу, но смысл передачи таков. Прорыв. Это прорыв. Уже было. Внимательность максимально предельна. Возвращается пресапиенс. Последний из предтеч. Это предупреждение». «Черт возьми!» — донесся возглас Шадрина. «Что это с ним? Роиды заговорили с нами?» «Ну и ну!» — покачал головой сопровождавший Ратибора Демин. «Видать, БВ действительно опасная штука, если даже чужане решили вдруг предупредить нас. Наблюдение. Как они ведут себя?» «Ушли», — доложил наблюдатель. «Оба, сразу после предупреждения. У меня ощущение, что главные тревоги у нас впереди», — пробормотал Ратибор. «Шеф не зря вызывает меня домой. Все решится там. И главные события, скорее всего, развернутся на подходах к системе. Как ты думаешь, что хотели сказать чужане? Что за пресапиенс возвращается? Откуда?» «Вопрос не по адресу. Вспомни Хаббарда. Не понимающий вашего молчания, вероятно, не поймет и ваших слов. Таковы наши отношения с чужанами. Не понимая их молчания, мы не поняли, когда они заговорили». Ратибор поднял вверх два пальца в виде буквы «В» — «Победа» — и шагнул в камеру метро. Они стояли на балюстраде, опоясывающей помещение транспортно-грузового каскада базы «Радимич-1», и смотрели, как непрерывным потоком плывут на силовых подвесках транспортеров трехметровые ажурные диски с уплотнениями внутри, зонды с датчиками для измерения параметров вакуума. Зонды сотнями выстреливались в тело большого выстрела, чтобы люди могли точно знать контуры канала и его направления, и почти на все 100% выходили из строя, попадая в область с измененными свойствами пустого пространства. Поэтому зондов требовалось много, и два приземельских завода гнали их массовым производством по 10 тысяч штук в день. «Скорость канала падает», — сказал Ратибор, терпеливо дожидаясь, пока глава отдела безопасности соизволит заговорить. «А диаметр его сужается. Теперь он равен всего 120 миллионам километров. Эф-аналитики подсчитали, что к моменту, когда скорость роста БВ достигнет скорости света, его диаметр составит примерно 20 тысяч километров. И наступит этот момент через год», — раздался сзади женский голос. «Добрый день, джентльмены!» Безопасники оглянулись. К ним подходила Забава Баянова, которой можно было издали дать не больше 30 лет. Впрочем, признался себе Ратибор, и вблизи тоже. «Если ваш БВ будет мчаться в том же направлении», — продолжала председатель Секона, «то, несмотря на снижение скорости, он воткнется в систему, а вы уже видели, на что он способен. Что вы собираетесь предпринять в связи с этим?» «Конкретные меры зависят от конкретных советов ученых», — проговорил, наконец, Железовский, попытавшийся проникнуть мысленным взором в пси-сферу женщины, а не от общих теоретических построений. «Да, ты права, наверное, это возвращается конструктор. Чужане косвенно подтвердили твой прогноз, назвав БВ следом просапиенса. Но время у них еще есть. Необходим полный объем информации по конструктору, чтобы подготовиться к его приходу, когда он выйдет из нынешнего потустороннего состояния. Работать по нему будет Кобра-1 отдела Ратибор Берестов и команда Вакулы. Не теряйте времени, джентльмены. Конструктор — это настолько серьезный и опасный объект, что возвращение его по степени непрогнозируемой опасности сравнимо разве что с общегалактической катастрофой. Останки Марса тому свидетельство, а ведь тогда произошло всего лишь рождение младенца. Возвращается же спустя 100 с лишним лет сверхсущество, психика, этика и мораль которого настолько далеки от человеческих, что даже провал между этикой и моралью людей и негуманоидов, вроде чужан или орелоунов, гораздо меньше, чем пропасть между нами и конструктором. Железовский засопел, но промолчал. Баянова, оценивающе, посмотрела на Ратибора, в голосе ее прозвучало сомнение. «Молодой человек, сколько вам лет?» 29. «А как долго вы работаете в отделе?» 3 года. «Он с 19 в аварийно-спасательной службе», — буркнул Железовский. «С 22 в погранслужбе, закончил брянский политех по специальности оргтехнология, так что опыта ему не занимать. Кстати, спасение Чернавы, по сути, его заслуга». Баянова с новым интересом взглянула на Берестова, стоявшего с непроницаемым видом. «Что касается опыта, то, как сказал Генри Шоу, опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает глупости. Вы согласны, молодой человек?» «Вполне невозмутимо», — ответствовал Ратибор. «Что ж, попробуйте поиграть в эту игру. Хотя конструктор — игрок непредсказуемый». «Человек тоже непредсказуем», — сказал Железовский с неодобрением и вызовом, причины которого Ратибор не понял. Баянова не ответила, все еще рассматривая Ратибора. Лицо ее стало задумчивым, возраст проступил на нем более отчетливо. «Так это вы, стало быть, герой истории с Чернавой?» «Я не сразу связала фамилию Берестов с фамилией того парня. Пожалуй, этот факт биографии говорит кое о каких задатках. Осталось только реализовать их. 1-0 в пользу вашего выбора, Аристарх. Вот что я вам посоветую, молодой человек. Прежде чем начать изучение предыстории конструктора, изучите историю наших отношений с чужанами. Это очень полезная история, весьма поучительная. А потом найдите проконсула Габриэля Грехова и побеседуйте с ним. Он многое может поведать о конструкторе». Ратибор вспомнил спутника Анастасии. Того тоже звали Габриэль. Похоже, это он. Найти его непросто, хотя он и работает в синклите старейшин ВКС. Но этот человек вам необходим. «Я знаю, как его найти», — сказал Ратибор. Баянова подняла брови, однако выражать сомнения вслух не стала. «Начинай самостоятельно». Бас Железовского был почему-то мрачным. «Код запроса по конструктору введен в твой инк. Вечером зайдешь». Ратибор кивнул, попрощался и, не оглядываясь, пошел к лифту, нося в памяти 2 разных взгляда 2 разных людей, одинаково сознающих ответственность своей работы. Перенесясь с базы в управление, открыв свой служебный модуль, сохранивший древнее бюрократическое название «кабинет», он сел за стол, привычно развернул приставку «Инка», и вдруг память оживила перед ним картины происшествия на Чернаве 4-летней давности. Он тогда возвращался из первого своего самостоятельного кенгуру к звездам Ориона, как гриф-специалист 1-го класса, и втайне был горд тем, что его оценили в управлении. Как раз накануне полета пришел вызов из кадровой комиссии с предложением перейти в отдел безопасности. У него были в запасе еще 2 дня на размышления, хотя про себя он уже решился на переход к безопасникам. Однако Ратибор не привык торопиться на поворотах судьбы и отложил визит в отдел до тех пор, пока не кончится срок отдыха. Наутро Карелия пригласила его на прогулку по ксенопарку, первому в истории Земли заповеднику внеземных форм жизни, где она работала ксенобиологом. Познакомились они на 4-м курсе брянского политеха. Естественно, Ратибор не смог отказаться, да и не хотел. Во-первых, ему было по-настоящему интересно, несмотря на то, что некоторые виды животных он ловил сам. Во-вторых, до официального открытия парка должно было пройти не менее месяца, а в-третьих, Карелия пообещала показать нечто жутко необыкновенное. Парк с несколько необычным для данной местности названием Чернава располагался в бывшей пустыне Такламакан на границе с отрогами Куньлуня. Встретились у служебного входа. Карелия была возбуждена и весела, что всегда превращало ее в девочку-школьницу. Ратибор автомат входа пропустил так безропотно, будто пограничник был директором парка. 2 часа Карелия водила будущего аса-безопасника по гигантскому парку с его экозонами, отгороженными не только от будущих посетителей, но и от земных природных условий невидимыми силовыми мембранами. Время прилетело незаметно. Ратибор рассматривал обитателей экозон с таким любопытством и непосредственностью, что Карелия ни с того ни с сего поцеловала его на виду сотрудников парка, на что он сам, правда, не обратил внимания. а потом она с торжественным видом подвела его к необычному широкому зданию в форме конуса со срезанной вершины, от стен которого отходили толстые контрфорсы. По диаметру здание было никак не меньше километра. «Это наша главная достопримечательность», — с гордостью сказала Карелия. «Дом для монстрозавра». «Слышал о таком?» «Разумеется, Ратибор слышал. Популяция монстрозавров была обнаружена не на планете, а на звезде типа, который был определен учеными как коричневый карлик. Что такие остывающие звезды диаметром с Юпитер или чуть больше, с температурой поверхности до 400-700 градусов могут существовать в природе, было предсказано специалистами-астрофизиками еще в 20 веке, но лишь недавно, лет 20 назад, коричневые карлики были обнаружены в старых шаровых звездных скоплениях. Коричневый карлик, давший жизнь монстрозаврам, был обнаружен в шаровом скоплении М13 в Геркулесе в 23 тысячах световых лет от Солнца. Так что эти твари представляли самый дальний из всех открытых очагов жизни. Мало того, это были единственные представители совершенно особого класса так называемых альтернативных биологий, класса некристаллических биометаллов. Уничтожить монстрозавра можно было, наверное, только с помощью ядерного взрыва. «Как же вам удалось доставить их на Землю?» — спросил Ратибор, насытившись созерцанием пары чудовищ, похожих на баранки, обросшие головами летучих мышей. Размеры зверей были невелики, метров по 40 в поперечнике, но энергией они были накачаны чудовищно, представляя, по сути, живые термоядерные реакторы. Ратибор насчитал 6 симметрично расположенных летучих мышей. Наросты действительно напоминали головы этих земных млекопитающих, особенно ушами с невообразимо сложным рисунком перепонок, и подумал, что сверху монстрозавры напоминают головку цветка. Их доставил на Землю драйвер Прима дали разведки Савва Баренц, спохватилась Карелия, увлеченная зрелищем, как и гость. «Подробностей я не знаю, но, по-моему, он герой». «Возразить не рискну», — хмыкнул Ратибор. «Что-то они малоактивны». «Вы все домашние условия соблюдали?» «Почти все». Сила тяжести 100 же, температура поверхности 540 по Цельсию, атмосфера из паров металлов и металлоидов, излучение от микроволнового фона до гамма. Не стали только воспроизводить плотный поток нейтринов. С тех пор, как их доставили сюда, они практически все время спят. А что говорят биологи? Карелия пожала плечиком. Идей много, но изучение зверей топчется пока еще на стадии толкования, а не точных знаний. Я, например, считаю, что без нейтринного фона из спячки они не выйдут. Лишь дважды мы наблюдали их вспышечную активность, и то ненадолго. Вот этого красавца в зеленоватой броне называют Панас, а второго с серебристым отливом — Ната, хотя кто из них мужчина, кто женщина, неизвестно. Ну что, понравились? Ответить Ратибор не успел. Один из монстрозавров, Панас, вдруг окутался короной электрических разрядов и бросился на свою подругу. Громовой удар, водопад гигантских молний, люди зажмурились от ярчайшего, режущего света. А в вольере, если так можно было назвать огромный километровый аквариум с потолком, имитирующим небо коричневого карлика, продолжала развиваться вакханалия огня и грома. Из-за частых вспышек, бьющих по глазам, почти ничего невозможно было разглядеть, но все же Ратибор понял, что это не игра зверей, и не проявление агрессивности самца, решившего сожрать свою самку, а нечто другое. «Господи!» — ахнула бледнее Карелия. «Они же поубивают друг друга!» «Я в аппаратную. Жди здесь!» Она убежала. Такую и запомнил ее Ратибор. Растерянную, испуганную, живущую уже той бедой, что пришла неожиданно, все же нашедшую в себе талику внимания и щедрой нежности, чтобы на бегу ободряюще улыбнуться Ратибору. Буйство электричества и плазмы за прозрачной стеной вольера внезапно прекратилось. Повернувшись к стене спиной, чтобы не ослепнуть, Ратибор оглянулся, не поверив глазам. Вместо двух монстрозавров над металлической почвой парила жуткая фигура, казалось, целиком состоящая из одних гигантских мышиных голов. Эта фигура скользнула к противоположной стене своей тюрьмы и сходу ударила по ней рекой сиренево-голубого пламени. Стена, способная выдержать любой удар электромагнитного излучения, все же не смогла выстоять против выпада монстрозавра, как потом выяснил Ратибор, это была струя антиматерии. И хотя часть пламени отразила, часть поглотила, но через минуту покрылась язвами аннигиляции и протаяла. Монстрозавр, окруженный сиянием и дымом, выплыл наружу. Навстречу ему ринулась машина аварийной службы. Ребята просто не знали, что делать. И исчезла в радужной вспышке света. Еще один куттер свалился на зверя откуда-то сверху и тоже превратился в полотнище лилового огня. И только тут Ратибор опомнился и принялся действовать, стараясь не думать, где в этот момент находилась Карелия. Он еще при подходе к жилищу монстрозавров заприметил неподалеку пирамидальную башню грузового метро и прозрачно-туманный столб орбитального лифта. Обычно их строили рядом, как транспортные узлы разных масштабов, подчиненные одной цели — оперативной переброски грузов с межзвездного уровня на планетарный и обратно. Необходимо было любым путем заманить сросшихся в одну особь монстрозавров к метро и попытаться выбросить их из системы по струне мгновенной масс-транспортации. Решение созрело мгновенно. Если даже в земной атмосфере с температурой, отличающейся от абсолютного нуля на 300 градусов, монстры жестоко мерзли, вынужденные тратить огромную энергию на разогрев тела, то стоило попытаться попугать их холодом, близким к холоду космического пространства. У Ратибора не было рации, и он не находился на поддежуривании, когда все члены группы замыкаются в сети компьютерной связи и готовы по первому зову прийти на помощь, поэтому полагаться мог только на себя. Он рванул по дорожке к стоянке легкого транспорта, завладел четырехместным пенасом, за минуту достиг той зоны парка, где под куполом были воссозданы условия одной из ледяных планет типа Плутона, и, ничего не объяснив персоналу теплицы в режиме оптимайзинга, когда обостряются все чувства и реакция организма превосходит реакцию любого нетренированного человека, погрузил в пенас два баллона с жидким гелием. Самым трудным делом оказалось закрепить баллоны в кабине аппарата, но Ратибор справился и с этим, разбив бластер, и подлетел к жилищу монстрозавра в тот момент, когда чудовище довершало разрушение здания. Клубы дыма, пыли, струи щебня и осколков стен скрыли под собой ландшафт на площади 3 квадратных километра. Гул, грохот, шипение и треск заполняли окрестности. Ратибор отыскал монстра по характерным вспышкам и фонтанам огня и с внезапно проснувшейся ненавистью открыл вентиль баллона. Струя жидкого гелия под давлением в 300 атмосфер вонзилась в тело неземного животного, взрывообразно превращаясь в газ. Белое облако мгновенно сконденсировавшегося тумана и газа накрыло зверя с головой. Он замер, прекратив искриться электрозарядами, потом вдруг со свистом метнул сквозь облако огненный пунктир антиматерии. Разряд прошел всего в 5 метрах от машины пограничника и с ревом двинулся прочь, круша все, что попадалось на пути. Ратибор гнал его к метро, увертываясь от чудовищных молний и аннигиляционных струй, с яростью шепча: «Получай, получай, гад! На еще, получай!» Жидкий гелий, способный просачиваться даже в отверстие размером в 1 молекулу, покрыл корпуса баллонов и попал внутрь кабины пенаса. Но Ратибор, несмотря на угрозу обморожения рук, бросил машину, лишь загнав монстрозавра на ствол орбитального лифта. В ворота метро зверь не полез и включил стартовый толкатель. Молодой оператор лифта вовремя сообразил, что надо делать, и успел сообщить наверх на орбитальный комплекс, какого рода груз к ним запущен. Ратибор очнулся, тронул кнопку Витейра, объемного фото на стене, полюбовался изображением Карелии, протягивающей к нему руки, и хмуро бросил в зрачок инка на столе: «Прошу дать интенсионал по коду АА и всю научную информатору сопровождения». «Выполняю», — ответил инк вежливо. Легенда о прожорливом младенце. И словно в ответ конструктор вдруг передал в эфир отрывок из песни одной из тех, что записал для него Грехов. И ушел. И во всем мире остался лишь этот печальный звук, тонкий и нежный, хватающий за душу замирающий человеческий голос. Ратибор задумчиво снял имкан, выключил аппаратуру. Он был потрясен. Конечно, он родился гораздо позже описанных событий, когда сверхоборотень из споры превратился в прожорливого младенца и, наконец, в сверхсущество, прозванное звездным конструктором. А затем